Глава 35. Тео и богомолы. Около двух пополудни Тео понял, что наступил момент, когда Амай испытает его. Со стороны материка летел вертолет, разлинованный в бордовую и желтую полоску с диском вращающихся лопастей. Он был воплощением ревущего ужаса. Помаргивали белые и красные огоньки, и в разум Тео закралось страшное подозрение, что таким образом богомолы, летевшие по поручению облачного демона, искали его, глупого и верного Тео. Красный, белый. Где этот мальчонка с маленьким глазом? Белый, красный. Где этот бедняжка с бесполезной рукой? «Я здесь! Здесь, чертовы богомолы!» — неожиданно заорал Тео. Его охватил страх, когда он сообразил, что чуть не засветился. А потом Тео вспомнил, что именно это от него и требовалось — привлечь внимание посторонних. Стоило бы поторопиться, и он, грохнувшись на колени, подхватил гильзу с красным фальшфейером. В ящике с сигнальной пиротехникой Северной Звезды, оставшемся на катере, имелись однозвездные ракеты и дымовые шашки, но Тео они были без надобности. До настоящего же секрета ящика в виде двух пистолетов так никто и не добрался. В голове Тео будто щелкнула пружинка, доставляя подсказку в мыслительный центр, и он вернул красную трубку под циновку. Выхватил белую. Красный — беда, белый — вода. И как он мог позабыть? Хохотнув, Тео поднялся с колена, наступил ногой на фальшфейер, удерживая его. Затем наклонился и дернул за шнур. Фальшфейер зашипел, выбросив струю белого огня, опалившего циновку. Огонь сверкал и жег глаза чистейшим серебром. «Ради тебя, красная май!» — завопил Тео, подхватывая факел. «Ради тебя, любимый!» Последовали бесконечные взмахи рукой, выписывавшие в воздухе белоогненные восьмерки и треугольники. Сюда же Тео вплел несколько оборотов вокруг собственной оси. И в следующую секунду дозорный едва не обмочился от страха. Вертолет, заметив огненную пляску на утесе, направился прямиком к нему. «Зоркие богомолы, будьте вы прокляты!» Бросив фальшфейер под ноги, Тео полез в карман штанов за солнцезащитными очками. Еще один подарочек богомолов. Одна из зеркальных линз имела трещину, но это было неважно. Главное, крошечный глаз Тео будет надежно спрятан. О том, что усохшая правая рука не дотягивала до размеров левой почти в половину, Тео не думал. Да и зачем? Пустой рукав или полупустой, кто видит? Где-то через минуту Тео познал, что такое шепот Саргула. Машина облачного демона зависла перед утесом, нисколько не боясь колыхавшегося внизу моря и скал. От шума винтов закладывала уши. Вертолет завис, а потом начал медленно поворачиваться боком. Богомолы-пилоты, прятавшие головы под шлемами, пытались разглядеть того, кто недавно выплясывал с фальшфейером. «Шипелка не работает, дураки!» — крикнул Тео, пуча от негодования глаза за очками. Храбрясь и пытаясь улыбаться, он указал на рацию, висевшую на шее, замахал руками, изображая крест. У него напрочь вылетело из головы, что в изображении фигуры участвует полупустой рукав. «Нет связи! Нет! Но у нас хорошо! Хорошо! Губы шепчут, ты читай! Хорошо! Усек?» Тео хлопнул себя по груди и показал большой палец здоровой руки. Повторил. Потряс рацию, нарисовал в воздухе крест, стукнул себя в грудь, палец вверх, и так несколько раз. «Передайте Саргулу, что мы будем к вечеру, ладно? У нас есть книжка, она интересная!» В пантомиму дозорного вплелись взмахи графическим романом. Наконец богомолы пришли к какому-то решению. Тот, что сидел в кабине ближе к утесу, показал в ответ странное колечко из указательного и большого пальцев. После этого вертолет, словно небесный кит, неторопливо развернулся носом к материку и полетел прочь. Видя, что богомолы удаляются, забирая с собой грохот, Тео взвыл от восторга. Он схватил валявшийся бинокль и, перевернув неправильной стороной, заглянул в него нормальным глазом. Вертолет, и без того уменьшенный линзами, становился еще меньше.